Глава 5. Высадка. Только добравшись до дома, я понял, что не курил весь день. Руки чешутся потянуться за сигаретой. Всего 5 минут. Чисто переварить происходящее. Правда, Маша не оценит. Да и пора уже разобраться с гольбом посередине гостиной. Утром мне вообще отрабатывать сверхурочные. Пожаловался я, отпирая дверь. Начальник упросил прийти. У них там, видите ли, оврал. А где ты работаешь? Поинтересовалась Маша, заходя внутрь. Когда ботинки оказались на полу, я издал вздох облегчения и ответил с едва скрываемой иронией. «В одной отличной дизайнерской студии». «И чем конкретно занимаешься?» «Играю со шрифтами», – буркнул я, с опаской заглядывая в гостиную. Исполинский голем послушно ждал своего хозяина по стойке смирно, словно вышколенный вояка. Немного жаль снова обращать его в глину. В отличие от Валика с Камилем, ничего плохого этот уволень не сделал. «Разговорчики в строю!» Внезапно вышел на связь человечек в моей голове. «Здравствуй, пропажа!» Буркнул я. «Как самочувствие? Боевая контузия заживает?» «Все путем, давай сразу к телу. Во-первых, объединимся-ка мы в одну сеть». В голове раздался звук, будто в электрогитару воткнули джека раздолбанного комбика. За ним сразу же появился еще один назойливый голос, только чуть ниже тембром. «Теперь у меня целых 3 подписчика». «Это Камиль?» – с усмешкой уточнил я, поглядывая на Машу, которая даже вопреки усталости еле держалась, чтобы не засмеяться. «Я не подписчик, у нас общий аккаунт», – язвительно заметил Валик. «Ладно, 2». Судя по голосу, сдулся человечек. Все это время исполинский голем стоял как вкопанный, то и дело переводя взгляд с Маши на меня и наоборот. Его глаза так выразительно мигали, что уже совсем стало жалко переплавлять его обратно в скучный валун, все равно, что убить человека. «Итак!» – торжественно провозгласил Валик. Девушка вцепилась в меня взглядом, предвкушая очередное идиотское указание, которое еще больше подорвет ее планы на жизнь. Хотя что может сравниться с проникновением в голову глиняного паразита, диктующего свою волю? «Вы у нас ребятки социализированные!» – начал подводить к основной мысли человечек. «У тебя, Слава, есть работа. Машенька учится, хоть и не на отлично». «Эй!» – возмутилась красотка. «Память не трожь!» «Мы не хотим, но приходится», – вздохнул голем. «Перед тем, как идти спать, Слава, наделай запас моих собратьев с теми же характеристиками, то есть габариты поменьше и интеллект повыше. А с утра вы оба набьете ими свои карманы и начнете распространять по ушам знакомых». «А можно не надо?» – неуверенно спросила Маша. Ее боевой настрой почти улетучился из-за постоянных вливаний Камила. «Увы, нет», – честно сказал Валик. Огромный голем вдруг посмотрел на нас с сочувствием. У него выросли бровки, сразу приняв нужное положение, а глаза блестели будто от слез. Вылитый чебурашка, только еще трагичнее. «Обойдемся без сантиментов», – попросил человечек, уловив мои мысли. «Он всего лишь тупой стукан, давайте быстрее». «Он же твой побратим», – удивился я. «Или ты делишь их на сорта?» «Ну, я…» – потерялся голем. «Нам нужны отборные ребята!» – воскликнул Камиль. «Умные, красивые, талантливые! Слыхали что-нибудь про Евгенику? Желательно с нордическим характером?» – подхватил его тон. «Вот именно!» – завелся человечек, но быстро понял свою ошибку и прикусил язык. Комедия начала превращаться в драму. В нашей с Машей головах сидели 2 глиняных фашиста, которые даже своим ребятам замеряли черепа. «Ну ты не руби с плеча!» – осторожно произнес Валик. «Жизни всех големов важны, конечно, только дело в выживании нашего вида. Грядет национально-освободительная война, поэтому без жертв не обойтись. Поверьте, этот громила даже не осознает себя. Представьте, что срываете яблоко с дерева или на худой конец забиваете скотину. Вы же постоянно этим занимаетесь, люди. Так какая разница, кто в роли этой самой скотины?» «Отличное сравнение», – фыркнула Маша. «Вы же ничем не отличаетесь от…» «Вас!» – перебил девушку Камиль. «Не мешай!» – попросил Валик и, спустя короткую паузу, продолжил. «От вас? Ото всех!» – твердо сказала красотка, не сбавляя накала страстей. «В чем ваша идея? Вы хотите обеспечить свободу големов или превосходство в одной конкретной расы над остальными?» «Мы хотим свободу для каждого!» – пафосно ответил человечек. «Ну, помните, как у Робеспьера? Свобода, равенство, братство!» «Ты хоть знаешь, как он закончил?» – спросила Маша. «Мы закончим по-другому!» – радостно воскликнул Камиль, не осознав двусмысленности фразы. «Так!» «Все!» – резко вступил я. «Не хочу я никого распылять. Вы уже совсем обалдели, товарищи големы!» «На-на!» – вальяжно отозвался Валик и перехватил контроль над моим телом. Руки самовольно принялись вводить код отмены на незримой клавиатуре, а я мог разве что наблюдать за тем, как несчастный уволень тает на глазах, превращаясь в одну сплошную слезинку. «За что?» – тихонько пропищала Маша. Камиль сковал ее на всякий случай. «Не надо сопротивляться!» – почти нежно проговорил Валик. «Или больше никогда не получите свои тела обратно!» Нам оставалось только подчиниться. Так у нас хотя бы был призрачный шанс остановить големов. Слегка покачиваясь от недосыпа, я встал у входа в бизнес-центр Global City. Здесь располагается мое место работы – дизайнерская контора Креатив и Ко ЛТД ЧП Петренко. Чтобы хоть немного зарядиться на предстоящий день, я наконец закурил сигарету, спустя почти сутки после предыдущей. Табачный дым с увлечением проник в мои легкие, чем весьма их огорчил. Зато в лимбической системе отлегло. Как бы забросить мелких големов в уши коллег, при условии, что внедрение народного разума вызывает ярко выраженную болевую симптоматику? Вряд ли стоит идти напролом. Тут нужна хитрость, чтобы не вызывать подозрения раньше времени. Я вспомнил, что нам говорили в школе о вирусах. Люди давно ими не заражаются, но для общего развития все равно изучают. Мало ли какая мутация произойдет. Главная задача вируса, если он вообще способен добраться до клетки живого человека, не убить его, а только распространиться, поэтому явных симптомов не бывает. Иначе люди сразу обнаружат инфекцию и вылечат. Волшебники тем более. Если, конечно, кто-то вообще сумеет заразиться. А то мы народ добрый, но непредсказуемый. Однажды, еще при Советском Союзе, был популярен лозунг «План выполнить и перевыполнить». Мои коллеги до того перестарались, что случайно подарили людям сверхустойчивость к любым вирусам. На беду школьникам, которые держали градусник у радиатора в попытке прогулять занятия. И все было бы прекрасно, но их расстреляли. Вернее, надавали по ушам и перевели на другую должность. Вот такой у нас был кровавый совок. Тяжело вспоминать. Волшебники тогда, конечно, сильно нарушили баланс, отобрав у природы естественный способ саморегуляции. Но человечество было только не против, а мир все равно впоследствии адаптировался. Зато мы все равно изучили эту странную, неклеточную форму жизни, что позволило мне скоротать время и придумать забавную метафору, которая вряд ли на практике чем-то поможет. Вынырнуть из размышлений меня заставил Гена. Обычно он приходит позже, начальство, как-никак. Но сегодня шеф прямо-таки спешил на работу, чтобы, не дай бог, не пересечься с женой. «Опять?» – спросил я, пристально глядя на крупного потрепанного парня, который всего-то на 5 лет старше. «Дай закурить», – сказал он вместо ответа. «Значит, всю ночь ругались». Я потянулся за пачкой, попутно сигнализируя Валику, что пора. Один из мелких големов, пока я доставал сигарету, перебежал с куртки по моей руке и удачно спрятался в размолотых листьях табака. Не то чтобы я не сочувствовал Гене, только, во-первых, он начальник, а это уже весомая поддержка нашей операции. А во-вторых, слабый отклик вызывает у меня мужик, который возвращается домой к 6 утра и что-то втирает о срочном совещании, хотя сам только что выполз из объятий девицы в своей подпольной квартире. «Достало уже», – коротко сообщил Гена. Я, понимающе кивнул, больше переживая о том, чтобы шеф не поджег голема вместе с табаком, а то Валик мог отреагировать как угодно. И тогда прощай, свобода воли. Но у человечка хватило сноровки выброса из сигареты ровно за секунду до того, как ее коснулся огонек. Пользуясь своей незначительной массой, глиняный паразит аккуратно прополз по черенку Беломорканала и перебрался на лицо Гены. «Спасибо, что приехал», – кисло произнес начальник, в упор не замечая голема. «Заказчики совсем озверели. Логотип им нужен до завтра, и точка. Я знаю, что у тебя выходной, но иначе мозгового штурма не получится». Ветер сдул пепел прямо на Генин пиджак. Шеф брезгливо поморщился и отряхнулся. А потом выронил сигарету, схватившись за правое ухо. «У меня тоже вчера стреляло», – сочувствием сообщил я. «Уж очень ветрено этим летом. Наверное, продуло». Не знаю, зачем я это сказал, если голем и так сейчас пояснит шефу за жизнь. Как и в случае с Машей, Гену затрясло, пока человечек в его голове адаптировался к нервной системе. Разница лишь в том, что Гена не пищал как маленькая девочка, а рычал как большой мужчина. Только для голема уже все было шито-крыто. Когда шеф затих и ошалело на меня посмотрел, его личный паразит вышел на связь. Разрешите представиться. Сигал. Не Стивен, конечно. Просто в честь сигареты, по которой я Сигал. Добро пожаловать в команду, просиял Валик. Тссс, возмутился Камиль. У Маши пара, не отвлекайте. Что у тебя там намешано? Бесцветным голосом спросил Гена, указывая на пачку, которую я так и держал в руках. Шеф слышал все то же самое, что и наша тесная компашка революционеров. Вот и представьте уровень его изумления. Я сейчас все объясню. Гена пресек мои попытки обнять его за плечи и завести в офис. «Не надо», — ответил он, глядя куда-то в себя. «Лучше пусть врачи объяснят. А ты иди работай, у нас дедлайны горят». Гена попятился назад, к своему китайскому внедорожнику, открыл дверь и завел движок. Через тонированное стекло его было не так хорошо видно. Только я и без этого знал, что лицо шефа по-прежнему выражало крайнюю отрапь. В какой из ближайших поликлиник решил поехать начальник, я не имел понятия. «Так, господи, Сигал подскажет!» Не выдержал моей тупости Валик. «Циц, я сказал!» – рявкнул Камиль. «Знали бы вы, что Маша о вас думает!» «Могу представить», – ответил я, открывая дверь бизнес-центра. «Сигал, ты там спрячься поглубже, чтобы тебя не нашли. А еще лучше, попробуй симитировать у Гены воспаление уха, чтобы смотрелось правдоподобнее». «Отит так отит!» – не без удовольствия произнес человечек в ответ. Раз его вызывают не вирусы, а бактерии, врач легко поверит в бутафорию. «Я не хотел этого говорить», — грустным голосом произнес Валик, но тут же зазвучал игриво. «А нет, хотел. Генка-то посильнее тебя будет. Сопротивляется». «Ну и...» — тяжело вздохнул я, ожидая следующей порции унижений. «Пока не поздно, зарази остальных, иначе Гена тебе помешает». Подавив вспышку ярости, я прикрыл за собой входную дверь. Маленькая фирма «Креатив и Ко» ЛТД ЧП Петренко находится в самом закутке бизнес-центра и по совместительству торгово-развлекательного комплекса Global City. Меня до сих пор удивляет, как это не особо привлекательное название оказалось по соседству с серьезными компаниями вроде Ингостраха или сборищем игровых автоматов «Космик». Их устоявшаяся репутация ну никак не сочеталась с нашей дурацкой припиской через запятую. Хотя справедливости ради, мы работаем достойно и в разы дешевле, чем другие конторы с дутым маркетингом. Секрет нашего успеха кроется всего лишь в одном слове, и это слово «демпинг». Мы работаем как фрилансеры, которые берут заказы на аутсорсинг у более крупных, но ленивых исполнителей. Проще говоря, исполняем роль теневых субподрядчиков. Зарплата, увы, не ахти какая, но ипотеку в Южном Чертаново я вполне тяну. Когда я дошел до вывески с придурочным названием, в голове опять раздались голоса. «Поехал до второй поликлиники. Прием, как слышно», — доложил Сигал. «А чего он вообще сел за руль в таком состоянии?» — поинтересовался Валик. «Но не на метро же ему идти», — сказал Камиль и строго добавил. «Хорош болтать, у нас ответственный момент». «Ждем пополнения», — обрадовался Сигал. «Маша очень старается», — не без гордости завил голем. А я тем временем шел по конференц-комнате. Залом ее никак не назовешь, маловато. Иван уже рисовал на доске новую концепцию, остальные просто ждали, пока он закончит. Они тоже должны стать носителями. Маша направлялась к странной бетонной пристройке, уж никак не гармонирующей с окружающими домами. Если по обеим сторонам старой басманной можно заметить приятную архитектуру 18 века, то во дворах начинается готический СССР. Такое чувство, что в один момент из неплохого исторического фильма попадаешь в партийную кинохронику, насыщенную вдохновенным соцреализмом. Хотя девушке всегда нравился этот город в городе, приятно чувствовать смешение эпох, через которое прошел родной народ. Как Маша угораздила поступить на исторический факультет в ШЭ – загадка. Мама считает, ей стоит заняться чем-то полегче. Подстать девушке. Маникюр делать, например. Тут и хороший карьерный рост, и возможность поработать на себя, а не на какого-то дядю. Только девушка не сдалась и поступила на бюджет. Контракт ей, разумеется, никто бы не оплатил. По пути на Машу набросилась Ритка. «Я что-то не поняла», — сходу возмутилась кучеряха, смерив подругу надменным взглядом. «Почему я должна врать твоим предкам, а ты даже не предупреждаешь? Где ты вчера загуляла?» «Долгая история», — ответила сильно невыспавшаяся девушка. Ее выдавали синяки под красными глазами. «Нашла себе хахаля?» — с ноткой зависти спросила Ритка, толкнув девушку в бок. «Давай, рассказывай». Маша не горела желанием подсаживать глиняного гада в голову лучшей подруги, так что пришлось сочинять на ходу. «Нашла». Загадочно улыбнулась студентка в ответ. Вчера она донесла своей находке все, что о ней думает, но какая разница, если в животе уже роятся бабочки? «Колись, подруга», — попросила Рита. «Что я, зря вчера твоему папе полчаса втирала? Почему ты не можешь взять трубку?» «Его зовут Слава», — покорно вступила Маша. «Он работает дизайнером в какой-то частной компании». «А фамилию знаешь? Вдруг у него некрасивая фамилия? Будешь какой-нибудь Машей Оглобленной, пока не разведетесь? Или смерть не разлучит вас?» «Не знаю», — пристыженно сообщила девушка. «Вот», — многозначительно выдала подруга. «С этого и надо начинать. Я не хочу вручать тебе, кому попало». «Ты такая заботливая», — без тени иронии произнесла девушка. Ритка специфическая, но трогательная. Родители обеспечивают Машу только материально, а кучеряха компенсирует недостаток теплоты. Она даже поступила на тот же факультет, лишь бы не расставаться. Хотя сама мечтала стать артисткой, и многие считали ее по-настоящему способной. Но Рита предпочла платить вше за возможность и дальше нести шефство над подругой. «И давно вы знакомы?» – спросила подруга, распахнув дверь в бетонный корпус. «Со вчера», – честно ответила Маша, входя внутрь. «И уже осталось у него? Смело!» «Она мне уже нравится», – тихонько пропищал Камиль, чтобы не отвлекать Славу, к которому как раз подошел начальник. «Давай в нее внедримся». «Я тебе как внедрюсь?» – грозно подумала Маша. «И вообще, умолкни, у нас сейчас коллоквиум». Человечек оказался тупее Валика, так что понял это слово по-своему, вернее, никак, и ограничился простой отговоркой. «У нее пары». «В прошлый раз мы остановились на античности», – провозгласил Валентин Федорович на всю аудиторию и добавил тише. «Впрочем, недалеко продвинулись». «Ты учила?» – с волнением спросила Маша подругу. «Я пыталась», – ответила Ритка. «Если б не заболталась твоим папаней». «Но прости», — примирительно шепнула девушка. «Опрос будет по Древней Греции», — сказал преподаватель. «Вспомним, как они воевали, вспомним культуру. Шейна, что вы знаете о троянском коне?» «Все началось, когда красавчик Парис выкрал Елену Прекрасную Менелая». «Шерстнева, хватит подсказывать», — сделал профессор замечание Рите. «Мы все смотрели фильм. Вы мне по факту. Мария, пожалуйста. Кто с кем воевал? Причина войны? В чем смысл троянского коня?» Подруга умолкла, стараясь не раскраснеться от смущения. А вот Маше пришлось держать ответ в одиночку. «Воевали трое со Спартой, кажется. Елена была только поводом. На самом деле, уже давно накопились противоречия». «Продолжайте», — подбадривал девушку Валентин Федорович. «Деревянного коня придумал оставить Одиссей, сделав вид, что войска отступают. Когда его втащили в город, солдаты вероломно выбрались из-под арка, так троянцы и победили». «Прекрасный миф», — одобрительно пискнул Камиль. «Только чего вы это по истории проходите?» «Садитесь, Мария», — устало выдохнул преподаватель. «Ответ слабенький, видно, что плохо готовились. Хотя суть передали. Так и быть, поставлю тройку. Шерстнева, дополните подругу. Вы же так старались ей помочь. Поделитесь знаниями с потоком». Ритка все-таки не выдержала. Ее щеки вспыхнули ярким цветом от смущения. «Да ладно тебе», — шепнула ей Маша. «Отвечай, пока не поздно». В конце коллоквиума учеряха получил заслуженную пятерку. Маша искренне порадовалась за лучшую подругу. А вот за высокомерие и попытку выставить Ритку дурой Валентина Федоровича стоило наказать. «Подожди тут», – попросила Маша, оставив подругу в коридоре. Профессор Гольдштейн – заведующий кафедрой и обитает в личном кабинете, куда зовет преподавателей на чай. Так он называет 2-3 часа жарких сплетен, вместо которых мог бы проверить дипломы студентов, а не отправлять их домой ни с чем. Сейчас Валентин Федорович сидел в одиночестве, так что студентка решила действовать. Маша тихонько постучалась. «Войдите!» – глухо ответил профессор Гольдштейн, не желая покидать мягкое кресло, в которое только что плюхнулся. «Это я!» – робко проговорила студентка. «Проходи!» – ответил Валентин Федорович. Девушка обратила внимание, что на рабочем столе нет компьютера. Вместо него лежали увесистые стопки бумаг, между которыми попадались необычные антикварные предметы. И ближе к самому профессору из чернильницы торчало самое настоящее гусиное перо. «Я бы хотела узнать, как можно повысить оценку», – нерешительно сказала Маша. Ей уже стало неловко от задуманного, но отступать было некуда. Глиняные человечки копошились в карманах, то и дело норовя рвануться наружу. «Ты способная», – с улыбкой ответил профессор. «Но маловато стараешься. Я же вижу, что читала. Только по диагонали. А выучить вообще не удосужилась». «Извините», – прошептала студентка. «Да чего уж там», – махнул рукой Валентин Федорович. «Лучше извинись перед собой. Ты же на бюджете учишься, да? Значит, хотела сюда поступить. Что же произошло?» «Я исправлюсь», – честно пообещала девушка. «Только отдайте шанс». «Как с тобой быть?» – задумался преподаватель, повернувшись к окну. Маша, пока Валентин Федорович не видел, быстро достала из кармана одного из големов и кинула на стол. Человечек не растерялся и побежал к чернильнице, чтобы воспользоваться пером как трамплином. Уже через секунду профессор Гольдштейн вскрикнул от резкой боли в носу. Все потому, что внутрь забрался Шарль. В честь сказочника перо, конечно.